Глава 15. Конец воспоминанию. Полвторого дня. Неплохо поспали. Ты только что проснулась, Ханекава-сан? Ага, почти. Ха, кто бы мог подумать, что я проснусь в одной постели с тобой? Пожалуйста, не говори так, будто мы любовники. Обычно я очень чутко сплю, но сегодня я спала довольно крепко. Интересно, почему? Может, из-за подушки? В смысле, из-за подушки твоего отца? Или твоей новой декимакуры? Ни один из вариантов не сулил ничего хорошего. Но что это я? Я сама спала так хорошо, что даже не видела снов. Эта подушка Сензюгахара-сан такая удобная? Или её постель? Или моя новая декимакура? Нет-нет, не декимакура. Не моя. Так, хочешь есть, Ханекава-сан? Я собиралась приготовить завтрак. Или скорее обед. О, хорошая идея. Я помогу. Пожелания? Никаких. Хорошо. Сензюгахара-сан выползла из постели и пошла в ванную. Наверное, она не любит браться за нож, пока полностью не проснется. Она вернулась и пошла на кухню. Я говорю «кухня», но с учетом размеров дома это почти та же комната. Хм-хм-хм. Мурлыкала под нос Сензюгахара-сан, надевая фартук. Почему-то у неё было хорошее настроение. Может быть, она любила готовить. Я вспомнила, как Арараги-кун жаловался на Сензюгахару-сан насчёт того, что она не готовит ему еду. Однако в последнее время я таких жалоб не слышала. Значит ли это, что он смог попробовать результаты готовки своей девушки? Ханекава-сан. Что? Если я медленно начну раздеваться, пока на мне не останется один лишь фартук, ты сочтёшь это мое? «Я истерику закачу». «Вот как». Кивнула Сензюгахара-сан и начала доставать еду из холодильника. «Похоже, в этот раз обойдёмся без лишних сложностей. Так как истерики закатывать я не умела, такой ход событий мне на руку». «Кстати, Ханекава-сан, ты знаешь, что Маяси можно писать теми же символами, что и Моэ? С тех пор, как я об этом узнала, ростки мне стали нравиться намного больше». «Маяси». Бобовые ростки. А, нет. Не думаю, что от этого изменится вкус. Так что? Сензюгахара-сан повернулась ко мне с поразительно-выразительным взглядом, направив на меня кончик ножа. Разве назвать кого-нибудь ростком – это не похвала? Ростком. Честно говоря, мне было неинтересно. Но когда кухонный нож смотрит тебе в лицо, не стоит необдуманно возражать. Но нож ей идёт. «Какой рис тебе нравится, Ханекава-сан? Косихикари? Сасанисики?» «А, мы уже решили, что едим рис. Мы называем его утренний рис, дневной рис и вечерний рис. А хлеб мы бы называли утренним хлебом, дневным хлебом и вечерним хлебом. Звучит довольно удобно. Но нужно было бы просто говорить завтрак, обед и ужин». В теории Сензюгахары-сан хватало дыр. Хм, да. То, что вечерний хлеб будет читаться как дощечка, ещё одна дыра в твоей теории. Нет, есть дыры и побольше. В этом доме всегда есть косихикари и сасанисики? Нет, конечно. Только таинственный рис. Таинственный? Но в слове «тайна» есть слово «рис». И что? Так может, это не фирменный рис, а смешанный рис? Это и шутки 100 лет в обед. Когда-то различные проблемы с производителями и смесями риса были основной темой для слухов. Конечно, упомянутые проблемы не исчезли. Просто их теперь не обсуждают. Всё нормально. Папа всегда разборчив, когда дело касается рисоварок. Она весьма дорогая, как видишь. А разве этот приборчик не выбивается из общего вида кухни? Верно. Зачем она про это упомянула? Оказалось, что рисоварка стоила больше, чем месячная арендная плата за эту квартиру. Рисоварке в доме Ханекава уже пора было на пенсию, так что я втайне ждала повода воспользоваться этой. «Ты умеешь готовить, Ханекава-сан?» «Да». Слишком прямой ответ включал в себя разъяснение ситуации в доме Ханекава и был бы неприятен окружающим, так что нужно было решить, сколько можно рассказывать. Но поскольку я была здесь с её разрешения, то подумала, что стоит немного прояснить ситуацию. Вдобавок, Сензюгахара-сан уже встречала тех, кого я должна называть родителями. Так что не было смысла устраивать спектакль. Я говорила ей о том, что сплю в коридоре. Нет, вопрос не в том, что мне стоит говорить, или какой в этом смысл. Я просто хотела поговорить об этом с Сензюгахарой-сан. Я не собиралась обманывать ее, ведь она так беспокоилась обо мне. Я готовлю себе сама. Понятно. Мне тоже одно время приходилось все себе готовить, сказала Сензюгахара-сан. Я не ладила с матерью. Они развелись? Да. Я с тех пор с ней не виделась. Интересно, чем они сейчас занимаются? Надеюсь, она счастлива. Несмотря на тему, в ее голосе не было эмоций. Нож, режущий овощи, продолжал двигаться, как ни в чем не бывало. Не могу сказать, нормально это или нет. Ну, у каждого дома своя история. Верно. Видимо, она все заранее рассчитала. Как только рисоварка просигналила о готовности риса, Сензюгахара-сан выключила плиту и начала накрывать на стол. Я спросила, могу ли чем-то помочь, но она отказалась, попросив дать ей время закончить. Видимо, она не хотела, чтобы я сбивал ее с ритма. После этого мы разложили столовые приборы на кофейном столике. Спасибо за еду. Спасибо за еду. Рис, суп и жареные овощи с цыпленком. Любопытно. Меня порадовало то, что она не пыталась приготовить ничего примечательного, а сделала обычную еду. Объяснить это чувство будет сложно, так что я ей ничего не сказала. Я начала есть. Очень вкусно. Правда? Сензюгахара-сан выглядела пораженно. По Рарагикуну никогда не скажешь, что ему нравится. Честно говоря, я ожидала осуждения. Осуждение? Так Рарагикуну не нравится? Ха. Он мало времени проводит с девушками. Даже если ему не нравится, он должен хотя бы изобразить, что это не так. Хотя я подозреваю, что это тоже в его духе. Мне кажется, это очень вкусно. Хотя, возможно, о вкусах не спорят. Так значит, в еде и мужчинах у нас с тобой схожие предпочтения. Я подавилась супом. Кошмарные манеры. Сензюгахара-сан, ты правда рассказываешь мне слишком много. О нет, я подумала, что нам стоит и об этом поговорить. Чтобы мы по-настоящему открылись друг другу. Один неверный шаг, и пропасть между нами станет еще шире. Она же противник. Но я была рада, что она сближалась со мной. Мне сложно самой сделать шаг навстречу ей. В таком случае, Сензюгахара-сан, почему бы не поговорить о том, что нам нравится в Рарагикуне? Нет, если эта беседа станет доступна чужим ушам, он совсем обнаглеет. Не стоит. Понятно. Когда дело касалось ее парня, она была сурова. Она не собиралась хвалить его. Так о чем поговорим? Давай поговорим о том, что нам не нравится в Рарагикуне. Это мне больше нравится. Мы болтали 3 часа подряд. Ругать кого-то – это так возбуждает.